Мне кажется, что, во-первых, немного другая. Во-вторых, ситуация. Во-вторых, чтобы вы понимали, о чем разговор. В месте, где происходит тайное голосование, снимать нельзя. Все остальное открыто. Все остальное не есть нарушение. Это во-первых. Во-вторых, конечно же, будут препятствовать тому, чтобы открыто видеокамеры снимали. Но есть мобильные телефоны, есть микрокамеры. Это все стоит копейки, кстати. И очень многие люди могут это фиксировать. Но не только на выборных участках. А ведь можно снимать, вот студент, что ему стоит студенту, у каждого из них есть мобильные телефоны, в момент, когда их деканы, проректоры, ректоры гонят и заставляют, коменданты общежития гонят и заставляют идти на досрочное голосование, нажать эту кнопочку просто, повесить этот телефон себе на шею и нажать кнопочку, и снять, как это все происходит. Давайте попробуем. Давайте, когда, если все в Беларуси будут пробовать это сделать, ну, то есть большое количество людей, уверяю, что мы сумеем набрать очень большие доказательства того, как это в действительности происходит. Давайте снимем вот такую выборную хронику. Это будет очень интересно, мне кажется. Это будет наш совместный фильм. Я обещаю, что это будет наш совместный. Я даже, мне вот сразу же, как только опубликовано на Хартии 97 мое обращение, сразу же пошли комментарии. И очень правильно человек пишет, а вы установите там, допустим, 2-3 десятка призов каких-то там самым лучшим. Я не могу установить 2-3 десятка призов самым лучшим, потому что денег у меня нет, у всех у нас. Но я могу вот здесь сейчас публично пообещать простую вещь. Вот мы после этого сделаем фильм. Весьма возможно, что подобный фильм начнет их показывать на самых разных фестивалях в мире. Я обещаю совершенно, что первые 10 человек, чьи сюжеты войдут, поедут туда как авторы фильма, поедут на эти фестивали. Это я гарантирую вам, ну, на те фестивали, на которых будут показываться эти фильмы. Потому что фестивали, как правило, приглашают и оплачивают, и проживание, и поездку, все оплачивают. Вот давайте так и договоримся. Давайте это попробуем. Но это в качестве приза. Это единственное, что я могу сделать. Единственное, что я могу пообещать. А вообще-то, самый главный приз, который получим все мы, это приз такой. Мы сумеем еще немного приблизиться к правде. Мы сумеем найти способ противодействия фальсификации. Наш общий способ, общественный. Вы понимаете, дело в том, что мало сидеть, вздыхать и стонать. Ай, все равно сделают результаты. Ай, все равно напишут все, что они захотят. Да, они будут писать все, что они захотят. Но мы живем сегодня в другом мире. Другая информационная техника нас окружает. Подумайте, подумайте, как это сделать. Я вот видел, опять-таки, в комментариях я видел, что некоторые люди уже понимают, что надо сделать, когда надо снимать. У них уже возникает совершенно свой путь особый, как он это сделает. И это очень хорошо, это очень правильно. Давайте так и сделаем. Давайте попробуем поставить их на жесткий видеоконтроль. Это, мне кажется, что это очень ценная штука будет. Если сейчас, ну, представьте себе, если, ну, хотя бы 1000 человек в Беларуси займутся этим делом. Вы понимаете, что мы можем сделать? Вы понимаете, какую пользу мы можем принести вот нашему общему делу? Избавиться от диктатуры, избавиться от этого тоталитарного ужаса, в котором мы живем, и, наконец, привести нашу страну к нормальному состоянию. Привести к власти более или менее разумных, нормальных людей. Это очень важно. Давайте попробуем все это сделать, а не только сидеть в интернете и жаловаться друг другу, какие они плохие. Господар Юрий, ваш фильм уже мае рабочую назву, так? Да, я просто его назвал «Обыкновенные выборы», потому что, ну, это будет как бы продолжение. Я надеюсь, что потом вскоре мы сможем снять фильм «Обыкновенный конец». А может быть, это и будет. Может быть, я тогда извинюсь перед обществом и скажу, что этот фильм будет называться не «Обыкновенные выборы», а «Обыкновенный конец». Я не думаю, что люди будут против, если мне придется сменить это название. Сёння пачаўся другі тур выступаў кандыдатаў на пасаду прэзідэнта на дзяржаўным радыё і тэлебачанні. Скажыце, калі ласка, ці вы сочыце за гэтымі выступамі, якія вашы ўражанні, хто з прэтэндэнтаў пакінуў самае моцнае, а хто расчараваў? Я вам скажу так. Первое, вот это совершенно абсолютно точно то, что я думаю, все время глядя на выступления этих кандидатов наших. Первое, выступление кандидата без опыта, никогда не бывшего на телевидении, 30 минут. Вы знаете, вот я человек подготовленный, мне было бы очень тяжело в этой ситуации. Поэтому какие-то недостатки, которые есть, безусловно, в их выступлениях, я их им абсолютно прощаю и считаю, что они все равно совершили поступок, потому что большинство из них, кроме там таких людей, как Терещенко, большинство из них, это практически все они говорят очень верные, правильные вещи, они говорят, они рискуют, мы это знаем прекрасно, по судьбе Козулина мы это знаем, они совершают этот поступок, и низкий им за это поклон. Это одно. У кого-то это получается лучше, у кого-то хуже. Главное другое, что все они это делают. Это очень важно. Второй момент, на который я хотел бы обратить внимание. Дело в том, что они ни в коем случае не устраивают между собой склоку. Во всех говорят, какие-то попытки есть, но они быстро гаснут. И это очень хорошо, что они сейчас чувствуют, практически все из них чувствуют, что у нас есть сейчас одна проблема. Это досрочное голосование, это фальсификация результатов. И все они готовы бороться с этим. Это очень хорошо. Дальше. Конечно же, прежде всего, меня поразило, наиболее поразило несколько выступлений. Прежде всего, конечно же, это выступление Санникова. Самое, на мой взгляд, самое аргументированное, самое взвешенное и самое точное по тексту. Мне очень понравился этот текст, несмотря на то, что Андрей Олегович посматривал в бумажку, а вы можете вот такие точные слова говорить людям без бумажки? Нет, иногда бумажка, она помогает очень здорово, потому что видно было, что над этим текстом он работал даже не одну неделю, очевидно, и это очень много. И там сказаны очень и очень точные и привлекательные вещи. Советую тем, кто не видел это выступление, еще раз его посмотреть, оно есть. Мне очень понравилось выступление Никляева. Наш поэт не опростоволосился и не упал в моих глазах, а наоборот поднялся. Это было хорошее, пафосное выступление с огромной харизмой, с огромной энергией. И не безукоризненное, но кто, мы же люди, ну какие там безукоризненные дела бывают, никогда в жизни. Сегодня я послушал еще раз второе выступление Ромашевского. Замечательное выступление. Я не совсем с ним согласен, он сделал попытку обвинить каких-то кандидатов, ну очевидно каких, Никляева, очевидно, и Санникова, в том, что они на Россию работают. Я с этим не согласен, но неважно. Все равно выступление хорошее и прекрасное, великолепное выступление. И я считаю, и я желаю Виталию Ромашевскому удачи, и это очень важно, вот это вот все делать. Вот такие у меня впечатления от того, что происходит. Господин Юрий, может быть... Главное... Калиласка. Да-да. Мне кажется, что главное, повторяю еще раз, главное, чтобы кандидаты сейчас поняли, что они делают одно общее дело. Их задача заставить власть, заставить участковые и окружные территориальные комиссии и ЦИК правильно посчитать голоса. Тогда второй тур неизбежен. Это совершенно очевидно. А во второй тур выйдет единый кандидат. Он будет один. И все мы будем за него. Понимаете? А не устраивать заранее склоку, чтобы они переругались друг с другом. Из них будет единый кандидат. Это не нужно было. А вот сейчас все, мне кажется, идет очень правильно. Развивается.